Глава 23. Подойдя ближе, я понял, что дракон только кажется золотым. Невообразимое существо было соткано из тончайших нитей, образующих сложный узор магического плетения. Изумрудные, аметистовые, серебряные и угольно-черные нити сплетались друг с другом и отливали золотом в лучах полуденного солнца. Страж воплощал в себе всю магию, которая только существовала в этом мире. Прочная чешуя, тонкие перепончатые крылья, мощные когтистые лапы — все это было соткано из магии. А еще у стража были три зубастые головы, и все они сейчас смотрели на меня. Левая голова глядела с любопытством. Узкие вертикальные зрачки в обрамлении зеленой радужки не отрывались от меня. Правая голова смотрела с явной опаской, ее взгляд был настороженным. А средняя взирала с мудрым равнодушием. Мне даже показалось, что она смотрит не на меня, а куда-то сквозь меня. Мой магический дар бился сильно и ровно, как будто у меня в груди внезапно появилось второе сердце. Наверное, так он и должен был реагировать на появление невероятного магического существа. Но как я буду разговаривать с этой громадиной? Поймет ли она меня? А я? Смогу ее понять? Мысли метнулись в голове стайкой скользких рыбин и исчезли в темной глубине. Мы со стражем магии смотрели друг на друга. — Все-таки он пришел! — весело заявила левая голова. — Я говорил, что он придет. И он пришел. Смотрите, какой интересный у него путь. Тайновидец. Если бы я не был стражем, то выбрал бы себе именно этот путь. Скажи, тайновидец, интересно разгадывать магические загадки? — Еще как! — кивнул я, не без труда справившись с удивлением. — И самое интересное — никогда не знать, что ждет тебя за следующим поворотом! — с энтузиазмом продолжила левая голова стража. — Ведь так? — Пожалуй, — согласился я, потихоньку приходя в себя. — Да, ты прав. Это самое интересное. — Но что я вам говорил? Левая голова торжествующе посмотрела на остальных. — Любопытство. Вот самая главная черта сильного мага. Любопытство тащит любого колдуна вперед и не позволяет ему застревать на одном месте. — Может быть, — неохотно согласилась правая голова. — Но и про осторожность забывать не стоит, иначе можно легко угодить в ловушку. Опыт — вот бесценное качество для мага. Тот, кто не умеет копить опыт, беспомощен перед любой неожиданностью. — Опять ты говоришь об осторожности? — невежливо перебила ее левая голова стража. — Послушать тебя, так магу вообще не стоит развиваться. Построй себе каменную башню, закройся в ней и сиди. — Прямо сейчас к нам пришел гость, — негромко заметила средняя голова. Она единственная не участвовала в споре, и продолжала разглядывать меня. — У нас гость, а вы не можете удержаться от вашего извечного спора. — Но ведь я оказался прав! — азартно воскликнула левая голова. — Я говорил, что любопытство приведет тайновидца сюда, и я не ошибся. — А почему ты думаешь, что его привело любопытство? — возразила правая голова. — Скорее всего, им двигает похвальная осторожность. Он ничего не знает про нас. А неизвестное всегда таит в себе опасность. Вот он и пришел посмотреть. — Может быть, мы спросим у него? — усмехнулась средняя голова. Она выгнула длинную гибкую шею и снова посмотрела на меня. — Зачем ты пришел, тайновидец? Из любопытства или предчувствуешь какую-нибудь опасность? — Скорее, из любопытства, — вежливо улыбнулся я. Но и про осторожность стараюсь не забывать. К тому же я хотел поговорить с тобой. Или с вами. Как правильно? — Все равно, — усмехнулась средняя голова. — Но если уж мы обращаемся к тебе на «ты», думаю, будет правильно, если ты поступишь так же. — Могу я спросить, почему у тебя три головы? — поинтересовался я. — Потому что страж магии существует одновременно во всех временах. — объяснила средняя голова. — Я смотрю в будущее, — заявила левая. — Этот вот оглядывается в прошлое. Она невежливо кивнула в сторону правой головы. «А я живу в настоящем», — мягко закончила средняя голова. «Так о чем ты хотел поговорить, тайновидец?» От этого невероятного существа веяло настоящей магической мощью. Я не сомневался, что ему доступна любая магия. И в то же время я совершенно не чувствовал опасности или агрессии, только вежливый и доброжелательный интерес. «Я пришел, потому что хочу построить храм путей», — объяснил я. «Ты ведь знаешь, что это такое?» Три головы дракона одновременно кивнули, не перебивая меня. «У меня есть несколько знакомых магов, которым необходимо как можно скорее принять путь», — продолжил я. «Вот почему я это затеял. Но для строительства храма нужны очень мощные магические накопители. Другие влиятельные роды империи отказались поддержать мое начинание. Поэтому я пришел сюда». «Империя! Надо же!» — радостно воскликнула левая голова. «Представьте себе, мы в империи!» «Ну и что?» — возразила правая. — Много их было, этих империй. И где они сейчас? Так ты хочешь, чтобы я поделился с тобой магией? Не обращая внимания на их спор, спросила меня средняя голова. — Да, — честно ответил я. — Было бы замечательно, если бы ты зарядил нужные магические накопители. — Это возможно? — Конечно, — с легкой улыбкой ответил страж. — Как я могу отплатить тебе за это? — поинтересовался я. — Вообще-то, это я должен тебя благодарить, — покачал головами страж. — Ведь ты делаешь так, чтобы магии в мире стало больше. Но у меня есть к тебе одна просьба, тайновидец. — Именно просьба? — уточнил я. — Да, — подтвердил страж. — Тебе самому решать, выполнишь ты ее или нет. — Говори. Улыбнулся я, ломая голову над тем, чего мне ожидать. «Я бы хотел познакомиться с вашим императором», — неожиданно сказал страж. «И если это, конечно, возможно», — добавила правая голова. «Но я уверен, что ему будет интересно», — подхватила левая. «Ты хочешь познакомиться с императором?» — изумился я. «А зачем?» «Видите?» — радостно улыбнулась левая голова. — Ему любопытно. — Он осторожен, — возразила правая. — Я хочу познакомиться с императором, потому что мы с ним оба хранители, — объяснила средняя голова. — Он бережет магию этого места, и я тоже. Просто каждый из нас делает это по-своему. — Так ты передашь императору мое приглашение? — Передам, — согласился я. Но решать его величество будет сам. — Настоящее магическое существо, — одобрительно кивнула правая голова. — Мудрое и осторожное. Приятно иметь с тобой дело, тайновидец. — Кстати, о магических существах, — вспомнил я. — Здесь поблизости живет несколько таких существ. Они охраняли тебя, пока ты не родился. Но теперь их служба закончена, и они не знают, что делать дальше. Опасаются, что не смогут прижиться в человеческом мире. — Если опасаются, значит, приживутся, — одобрительно сказала правая голова, а левая недовольно нахмурилась. — Приживутся, — подтвердила средняя голова. — Хотя, может быть, и не сразу. — Скажи, тайновидец, ты знаешь, чем магические существа отличаются от магов? — Мы с Набилем как-то говорили об этом, — вспомнил я. «Маги хотят овладеть магией, а магические существа принадлежат ей, являются ее воплощением». «Именно», — усмехнулся страж. «Маги очень осторожны, поэтому и стремятся контролировать магию. А магические существа любопытны. Они бросаются в магию, словно в воду, и живут в ней. Это баланс, тайновидец. Баланс между осторожностью и любопытством». Только и всего. Значит, если магические существа станут более осторожными и утратят любопытство, то они превратятся в обычных магов, уточнил я. Со временем обязательно, подтвердила правая голова. Ну и что в этом хорошего? Буркнула левая. Когда эти существа почувствуют, что магия уходит от них, они начнут бояться и осторожничать еще больше. И, в конце концов, совсем утратят магический дар. — Такое тоже может быть, — нахмурился я. — Все может быть, — кивнула средняя голова стража. — Магия — это стихия, текучая вода. Чем крепче ты пытаешься сжать ее в кулаке, тем меньше магии у тебя остается. — А наоборот бывает? — заинтересовался я. — Что ты имеешь в виду? — улыбнулась средняя голова. — Любопытный маг может стать магическим существом? — уточнил я. — Посмотрите на него! Левая голова стража расхохоталась так громко, что с сосновых веток посыпалась вниз сухая хвоя. — Он еще спрашивает. — Возможно, тайновидец, я тебя удивлю, но ты и есть такое магическое существо. Твое любопытство куда сильнее осторожности. И погляди, в какие приключения оно тебя завело. Страж магии ударил по траве длинным драконьим хвостом, и я почувствовал, как земля под ногами дрогнула. — У тебя есть знакомые маги, которые хотели бы стать магическими существами? — поинтересовалась средняя голова. Я пожал плечами. — Не знаю. Кто-то наверняка найдется. Честно говоря, в этот момент я думал о Лизе. — А ты приводи их сюда! — неожиданно предложила левая голова. — Послушай, тайновидец, зачем тебе эти странные магические накопители? Если хочешь, мы можем построить храм путей прямо здесь. Магии хватит с избытком. Нужен только человек, который умеет строить. — Такой человек у меня есть! — удивленно ответил я, вспомнив про Савелия Куликова. — Ну и отлично! — решительно кивнула левая голова. — Поговори со своими молодыми магами. Может быть, в ком-то из них любопытство сильнее осторожности, и они захотят стать магическими существами. — А если не захотят? — нахмурился я. — У одного моего знакомого мага слишком быстро развивается магический дар. Чтобы его контролировать, магу нужно срочно принять путь, но я сомневаюсь, что он захочет стать магическим существом. Я говорил про Юрия Горчакова. — Не захочет, значит, и не станет, — отмахнулась левая голова. — Получит подходящий путь и будет контролировать свой дар, сколько ему захочется. Это всегда выбор, тайновидец. А у выбора две стороны. Никого нельзя насильно сделать магическим существом, но и отобрать у кого-то магию без его согласия тоже невозможно. Приводи сюда своих молодых магов. — Обещаю, что каждый из них получит путь. — А путь тоже дашь ты? — заинтересовался я. — Нет! — рассмеялась левая голова стража. — Путь дает магия, а я всего лишь поддерживаю баланс. Слушай, мне пора лететь, должен как можно чаще глядеть на место силы сверху. Тогда я сразу замечаю, что идет не так. Хочешь со мной? — А есть такая возможность? Заинтересовался я, уже прикидывая, как половчее оседлать золотого дракона. — Есть! — ответила средняя голова. — Ты же умеешь воплощаться в ворона. — Поверь, я ничем не хуже. — Хочу! — решительно кивнул я. И сразу же ощутил мгновенное головокружение. Земля ушла из-под ног, подо мной мелькнули верхушки сосен. А затем я увидел мир с невообразимой высоты. Он был удивительно похож на золотой глобус, который медленно вращался над письменным столом Библиуса в незримой библиотеке. Мир освещало солнце, и далеко внизу рубиновыми и сапфировыми огоньками вспыхивали места силы. Через какое-то время я ощутил, что снова твердо стою ногами на земле. Я был не в сердце леса, а у самой его границы. Стоило мне сделать шаг, и граница с тихим стеклянным звоном закрылась за мной. Но я не сомневался, что она пропустит меня куда угодно. Ветка, стоящая рядом березы, качнулась. С нее, хлопая крыльями, слетел ворон. Он хрипло каркнул и полетел вперед, указывая мне дорогу обратно к дому лесничего. — Идем! — улыбнулся я и неторопливо пошел вслед за магической птицей, иногда нагибаясь и срывая торчавшие из мха крепкие боровики. Храм путей будет прямо здесь, в Сосновском лесу, — улыбаясь, сказал я Лизе, которая выбежала мне навстречу. — Правда? — не поверила Лиза. В ее серых золотистыми искорками глазах плескалось такое любопытство, что я не удержался от радостного смеха. Теперь я не сомневался в том, что моя Лиза была самым настоящим магическим существом. Мой дар шевельнулся в груди, подтверждая эту догадку. — Значит, я смогу увидеть стража магии? — обрадовалась Лиза. — Непременно увидишь, — пообещал я. — А потом расскажешь о нем Библиусу. Хранитель библиотеки запишет твой рассказ, и когда-нибудь его с удивлением будут читать невообразимые существа из самых далеких миров. — Надеюсь, им понравится, — рассмеялась Лиза. — Обязательно понравится, — заверил я ее. — А чем вы занимались, пока меня не было? — Ловили рыбу и болтали, — ответила Лиза. — Я подружилась с Егой и пригласила их с Николаем Сосновским к нам в гости. — Ты же не против? — Пусть приезжают, — улыбнулся я. — Покажем Еге столицу. Пока кладовики разводили костер и запекали пойманную рыбу, обмазав ее глиной, я успел поговорить с Валерианом Андреевичем Чахликом и Веданом. — Страж магии сказал, что вам нужно просто жить в нашем мире, — объяснил я. — Жить и не терять любопытство. — Кстати, Валериан Андреевич, кажется, вы собирались преподавать в Императорской магической академии и даже уверяли меня, что договорились об этом с ректором. «Это была просто легенда», — смутился Валериан Андреевич. «Нет, я и в самом деле говорил с господином Собакиным, но, как бы это сказать, я ментально воздействовал на него, и он согласился». «Теперь это не имеет значения», — рассмеялся я. «Господин Собакин больше не является ректором. На этот пост император временно назначил вашего покорного слугу. Я хочу воспользоваться своим неожиданным назначением и пригласить вас на должность преподавателя». «Но чему я смогу научить магов?» — изумился Валериан Андреевич. «Магической истории, конечно», — напомнил я. «Ведь вы собирались преподавать именно ее. Но дело даже не в этом. Я рассчитываю, что новый набор студентов будет сильно отличаться от предыдущего. Возможно, за партами Академии окажутся не только маги, но и самые настоящие магические существа. Любопытные, жадные до всего нового. Вот с ними вы и будете работать». «А я?» — блестя глазами, спросил Ведан. «А с тобой мы тоже что-нибудь придумаем», — улыбнулся я. «Помните главное. В этом мире вы не чужаки. Он принадлежит вам точно так же, как и людям. В общем, осваивайтесь». А потом мы сидели вокруг костра и, обжигаясь, ели пахнущую дымком печеную рыбу, посыпая ее солью. Сочное белое мясо буквально таяло во рту, а осколки засохшей глины с прилипшей чешуей напоминали мне квартал разбитых статуй. — Александр Васильевич, можно с вами поговорить? — тихо спросила меня Яга. Лиза едва заметно кивнула, и я поднялся со скамейки. — Разумеется. Мы отошли к озеру. Репей с любопытством поглядывал на нас. Яга молчала, подбирая слова, но я прекрасно понимал, о чем она хочет меня спросить. «Все зависит только от вас», — мягко сказал я Яге. «Любой человек может стать магом, а любой маг может превратиться в магическое существо. Нужно всего лишь отбросить страх и поддаться любопытству. Ведь именно это когда-то произошло с вами». «Так и было», — слабо улыбнулась Яга. «Но я думала, что это судьба». Я легкомысленно пожал плечами. «Но вот теперь вы знаете, что дело обстоит совсем не так. Это вы выбрали магию, и она откликнулась. Коля тоже может сделать свой выбор». «И вы скажете ему об этом?» — помедлив спросила Яга. «Непременно», — кивнул я. «Спасибо, Александр Васильевич». Яга вскинула голову. «Мы говорили с Елизаветой Федоровной, и я поняла, что мы с ней очень похожи. Мне кажется, вы должны знать, что Елизавета Федоровна — магическое существо». Рассмеявшись, закончил я. «Поверьте, я это знаю». Мы сидели на берегу до самой темноты. Пили крепкий чай, сваренный на костре, и горькую настойку на сосновых иглах. Негромко разговаривали. Пламя костра то прижималось к земле, то взлетало в небо россыпью огненных бабочек. — Смотри, Саша! — шепнула Лиза, толкнув меня в бок острым локотком. Я повернул голову и увидел, что в нескольких шагах от нас, переливаясь в свете костра, стоит дух сосновского леса. Дух смотрел прямо на меня и молчал. Я поднялся и подошел к нему. Непрерывно меняющееся лицо духа дрогнуло. Я увидел, что на меня смотрит Федор Кораблев. «Ну да, ведь он шаман», — вспомнил я, справившись с мгновенным изумлением. «А шаманы всегда на короткой ноге с духами». «Я пришел просить за моего сына, Александр Васильевич», — негромко сказал Кораблев. «Прошу вас, помогите ему добраться сюда. Ему нужно принять путь». «Хорошо, Федор Иванович», — с улыбкой ответил я. «Но только если он сам того захочет».